те месяцы. После, как они семью нашу погубили, постреляли. Мать, сестричку мою, Анечку, и ребеночка того, не родившегося. Иван словно задохнулся и замолчал. Теперь уже все, не сводя глаз, смотрели на него из зала и из президиума. Иван не видел всех этих глаз, но ощущал их всем существом своим, будто оголился, содрал с себя кожу, и ему было больно даже от прикосновения взглядов. Может, я только теперь понял, как отец те месяцы, зиму и весну. Тогда я был пацан, 8-й год не шел. У детей раны заживают быстрее, легче, хотя, помню, и я выбираю на партизанской кухне картошку, а потом вспомню маму и зальюсь слезами. Убегу в шалаш конюшню, зима была лютая, забьюсь в сено, в подконские морды. Им, коням, свою детскую боль выплакивал. Бабы, партизанки, давали мне плакать. А потом вели в свою землянку, утешали. Разумно жалели сироту, чтобы не жалобить чересчур. А отец... Отец черный ходил. Страшно кашлял всю ту зиму. Пил много, но никогда не пьянел. Не на людях, наедине обнимал меня, прижимал, даже больно мне было. И одно шептал: «Сынок, сынок!» Редко говорил больше. Один раз попросил: «Ты запомни их, сынок, запомни». И назвал фамилии немцев, коменданта района и командира отряда зондеркоманды, и наших полицаев. Отец часто ходил на задания. Когда ходил, а когда ездил на коне в седле, тогда приметил я, он и приходил обнять меня, когда верхом уезжал. В ту пору я не догадывался, а теперь знаю. Сюда он ездил, в Добранку, на пепелище. Или на могилу. Была могила. Похоронили люди добрые, мать и сестру. Бабу Ульяну не сожгли, только расстрелили. Старики, самые старые добранцы, несмотря на то, что каратели стояли еще в селе, похоронили убитых. Со священником Игнатовым. Он с партизанами был связан. Мне тетка рассказывала. Да старики еще и сейчас помнят. Лукерья, мать Коченка, вон Марья Коржова сидит. В один гроб с бабкой Ульяной собрали люди обгорелые косточки. Иван захлебнулся, умолк. У большеглазой Тамары Кашубы все больше и больше округлялись глаза. Она несколько раз переводила взгляд с Ивана на Остаповича, но Федор Тимофеевич сидел, положив руки на стол, и смотрел на свои узловатые от артрита пальцы, ни на миг не подняв головы, не взглянув на секретаря райкома, на зал, на оратора. Остапович, пожалуй, первым понял, что переживает Иван Батрак, о чем хочет сказать. Думал он раньше о возможности различных ситуаций в в связи с возвращением бывшего полицая. С начальником районной милиции советовался.